Глава 15. Сны. Дурное имя младшего сына не давало покоя старому Ла. Первая ночь прошла спокойно, но сегодня бельды могли сделать нападение. Нужно скорее менять имя. На всякий случай Самары решили ночевать на новом месте. Они ушли из протоки на лесное озеро, на дальний его берег, и расположились близ устья, впадавшей в него горной речки Додьги. В сумерках огромные черные березы, ильмы, ясени, дубы и липы, росшие на берегах по обе стороны ее, слились в сплошную грозовую тучу, стоявшую над станом самаров и над озером. Слышно было, как близко-близко шумит и грохочет горная вода, и при луне под берегом виднелась широкая белая полоса пены, мчавшаяся из-за деревьев. «На Мангму убыль, а на Додьге вода прибыла. Видно, где-то в самых высоких хребтах снег тает вовсю», — думал Удога. «Сейчас там в тайге мокро». Ла приготовился шаманить. Костер развели за огромным вздыбленным корневищем буревала, укрывшим всех самаров, подобно щиту, от глаз любого человека, который появился бы на озере. Отогрев над пламенем бубен, Ла приложил его к левой щеке и, ударяя по нему искривленной деревянной колотушкой, двинулся в мир духов. — Мама! Тайги, хозяйка! Железный ястреб! Помогите мне, иду счастливое имя искать для сына. По лесам, по речкам ищите счастье для сына. Сенче, уткой обернитесь, над тайгой летите. Сенче — имена духов-близнецов. Сенче, рыбой в воде плывите. Бегите в верховьях реки к главному хозяину тайги. Мама нашей тайги, хозяйка, помоги. Железный ястреб, лети, зорко смотри. Сам уткой оборачиваюсь, горячим меня не трогайте, перья мне не опалите, к огню меня не допускайте. Бум-бум, бум-бум. На бедрах Ла звенят побрякушки. Полосатый березняк белеет над высокой травой. Притихшие самары с одеревеневшими от страха лицами сидят, как истуканы, и, не мигая, смотрят на Ла. К пещере спускаюсь, широкими кругами подлетаю, — кричит Ла. Гарунга-бамба-боки, — беснуется он, перебирая разные имена. Бачка-карга, — называет старик разные имена. Когда он произнесет счастливое имя, хозяйка тайги подаст знак. Улугу, чумбока, — в лесу прокричал филин. Хозяина голос слышу. Чумбока, чумбока, счастливое имя слышу. Чумбока, чумбока. Тут филин снова ухнул, Ла закружился в восторге. С пыжу содрали шапку. Отец плюнул ему на бритую голову и тотчас накрыл ее. Душу в тебя вдунул. Душа твоя другое имя взяла теперь. Пыжу стал Чумбокой. Сородичи быстро привыкли к его новому имени. На другой день поутру самары, проплывая протокой, где был их стан в первую ночь, заметили на берегу множество следов. Выбравшись на берег, они разобрали на песке. Ночью к стрелке подплывали 5 лодок с людьми, и человек 5 проходили по берегу. Это открытие вызвало у самаров новый прилив злобы к мылкинским. «Бельды приходили?» «Так мы и думали. Хитрые, хотят нас окружить. Зайцы боятся нас днем. Спящих перебить собирались?» «Не забудем, как нас зимой обидели!» — грозили они оружием по направлению мылок. «Заметили нас!» Еще хорошо, что от них спрятались, на новое место ушли. Теперь они не знают, где мы, — говорил Ла. — Значит, следили за нами, — восклицал Кальдука маленький. — Вот. А ты говорил, мириться с ними надо. — Нет, не надо мириться с бельды, — раздались голоса. — Конечно, ведь это бельды. Они на нас ночью напасть хотели, чтобы убивать, все равно, что напали. Мы сюда Калугу ловить приехали, не трогали их, даже и помириться бы согласились, но теперь на себя пеняйте. Вырежем у вас всех мужиков в деревне и всех мальчишек. В этот день Калуга совсем перестала играть, и рыбаки разъехались. Одни лишь Самары и Изонда остались в додгинских тальниках, ожидая удобного случая напасть на мылки.